Глава 34. О том, как проходил Большой Королевский Совет. Желание графа де Монсоро, высказанное им герцогу Анжуйскому, исполнилось в тот же день. Граф представил молодую супругу двору королевы-матери и двору королевы. Генрих лег спать в дурном настроении, так как господин де Мервилье предупредил его о том, что на следующий день следовало бы собрать Большой Королевский Совет. Король ни о чем не спросил канцлера. Час был уже поздний, и его величество клонило ко сну. Для совета выбрали самое удобное время с тем, чтобы не помешать ни сну, ни отдыху короля. Почтенный государственный муж в совершенстве изучил своего повелителя и знал, что в отличие от Филиппа Македонского, Генрих III, когда он не выспался или проголодался, слушает доклады недостаточно внимательно. Он знал также, что Генрих, страдающий бессонницей, не спать самому, таков уж удел человека, который должен следить за сном других. Среди ночи непременно проснется, будет думать о предстоящей аудиенции и на заседание совета отнесется ко всему с должным вниманием и полной серьезностью. Все произошло так, как предвидел господин де Марвилье. После первого сна, продолжавшегося около 4 часов, Генрих проснулся. Вспомнив о просьбе канцлера, он уселся на постели и принялся размышлять,